Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 159. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога. Псалом 41, 6 стих. Псалмопевец обращается к самому себе, будто он двойственная личность. Его вера старается успокоить его страх и развеять его заботы на основании доказательств. Прекратятся ли когда-нибудь нынешние скорби? Означает ли ликование врагов больше, чем пустую болтовню? Придется ли мне всю жизнь оставаться вдали от святых праздниц? Отчего эта глубокая удрученность, этот трусливый упадок духа, эта нежелающая верить тоска? Псалмопевец, ругая сам себя, вырывается из своих мрачных скорбных мыслей. И в этом он пример для всех, кто близок к отчаянию. Исследование причины нашего горя часто бывает самым лучшим лечебным средством. Очень плохо, когда не знаешь и не понимаешь самого себя. Туман незнания увеличивает причину нашего страха. При ясном взоре чудовищное и страшное превращается в незначительную мелочь. «Почему ты так неспокойна во мне, душа моя? Почему я так взволнован, как море в шторм? Почему мои мысли так бушуют во мне, как мятежная толпа народа? Как бы печально ни было мое положение, оно не оправдывает того, что я без сопротивления отдался отчаянию. Воспрянь, сердце! Зачем так печалиться? Покажи себя мужчиной, тогда ты выйдешь из своей глубокой удрученности и беспокойства и обретешь тихий покой. Уповай на Бога». Правда, упование нелегко дается нам, нетерпеливым людям, но оно приносит неоценимую пользу. Бог неизменный, поэтому Его милость – основание для неизменной надежды. Даже если на земле очень темно, то все равно снова наступит день, а тем временем на ночном небе сияют звезды. Лампа надежды не зависит от внешней подачи масла. Ее свет подпитывается милостью Божией, которая снова вселяет в нас мужество. Надежда знает, какое имущество закреплено за ней, даже если она иногда не в состоянии прочитать свой документ.